Глава третья. История, похожая на тысячу других. Мир — Земля. Место — Россия. Город Омск. Время — 2001 год, 12 апреля. Котов Юрий Алексеевич. Я сижу напротив родильного зала и уже несколько часов слушаю муки моей жены. Она рожает нашу долгожданную дочь. 20-летнее лечение и неимоверный труд принес свои плоды. Чудо случилось. А-а-а! Ее крик заставляет меня вздрогнуть. Да, я военный с 30-летним стажем, был во всех горячих точках, но мне никогда не было так страшно. И через еще 3 часа адских криков моей Мариночки из родильного отделения наконец-то выходит главврач, гинеколог-акушер Алевтина Ивановна. «Поздравляю, папаша, у вас дочь, здоровая, красивая, 2 755 сантиметров». Я был счастлив настолько, что чуть ноги не подкосились и даже ощутил слезы на своем лице. Благодарю всех богов, всех, кто даровал мне это чудо. Как назовете дочь? Оксана. Котова Оксана Юрьевна. Красиво. Год 2013. Котова Оксана Юрьевна. Я стояла посреди огромного зала на региональных соревнованиях по рукопашному бою. Это мои первые соревнования такого уровня, но я даже не нервничала, ведь у меня самый лучший тренер, мой любимый папа. Он самый лучший мужчина на всем свете. Я даже иногда самой себе завидовала. Но в то же время было очень грустно. Только у меня в классе был отец. Он бывший военный, генерал в отставке. Любя спорт и детей, открыл свою спортивную школу еще до моего рождения. И так как моя мама учительница и очень много работала, папа брал меня на свою работу. Я практически жила там. Влюбилась в этот вид боевых искусств по самые уши с первого взгляда, с первого тренировочного боя. Это очень тяжело жить в семье учителя и военного. Это и благодать, и проклятие, кнут и пряник одновременно. Меня даже не спасала их безграничная любовь ко мне. Я смотрела немигающим взглядом на свою соперницу, Лиду Свиридову. Ее злило мое самоуверенное выражение лица. Но я же не виновата в том, что уверена в своей победе. Меня учили всегда быть победителем и номером один. Так что здесь, на ринге, я царь и бог. И переубедить меня в этом... может, лишь Лида. И это была слишком легкая победа. Я провела всего один удар, прямой по корпусу. И моему разочарованию не было предела. Хотя о чем говорить, если уже сейчас никто, кроме папы и тренера Сережи, со мной в спарринг не встает. Это была моя первая и последняя победа. Более я не хотела участвовать в соревнованиях. Мне не принесло это интереса и ожидаемых эмоций, как конфетку у ребенка отобрать. И я просто стала заниматься для себя, в свое удовольствие. Помимо этого, мамочка моя была против соревнований, ведь считала, что учеба важнее всего. Я училась в той школе, где она работала, была заучем и вела химию. В общем, адская смесь. Но если вы думаете, что у меня были поблажки, то вы глубоко ошибаетесь. Спрос с меня был двойной. Дети учителей меня поймут. Но неизменным счастьем для меня всегда оставалось ездить на полевые сборы и в спортивные лагеря. Там, где я принадлежала лишь самой себе, а не учебникам. Хотя я и любила учиться, но все должно быть в меру. Мне всегда все завидовали, что у меня такие родители, заботливые, любящие, добрые и уважаемые люди. Да и к тому же я любимая, долгожданная и единственная дочь. А вот я всегда хотела братика или сестренку. Было скучновато и иногда одиноко. Папа тоже хотел еще сына, поэтому я очень старалась быть с ним ближе и разделяла его интересы, чтобы заполнить этот пробел в нашей семье и быть на одной волне. Мы с ним были друзьями, но иногда это было тяжело, ведь я все-таки девушка, но все равно отец был моим кумиром, и этим все сказано. Моя жизнь была наполнена энергией, смыслом, движением на полную мощность. Я многое видела, многое пережила и знала, что такое счастье. У меня были друзья, настоящие друзья. Да, всего несколько, но на протяжении многих лет они были рядом. И это все благодаря моим родителям. Когда я закончила 11 класс и встал вопрос, куда мне идти учиться дальше, мама с папой из-за этого даже холодную войну дома устроили. В итоге мама взяла папу измором, игрой в молчанку и полным игнором на протяжении 3 месяцев. Я тоже тогда с ней ругалась и обижалась, ведь моей мечтой было стать тренером, пойти по стопам отца. Я хотела уйти в спорт. Да, вот так и никак иначе. Но мама была против. Мама — авторитет, и меня засунули в юридический. Позже моя мама стала заглаживать свою ошибку и мы чаще стали проводить время вместе и путешествовать по всему миру. А вот папа, к сожалению, был не выездной. После одного из таких путешествий мы прилетели из Сербии, где, как оказалось, я подхватила ветрянку. Умирала я и долго, и быстро одновременно, даже не успевая осознать, что, сука, сейчас происходит. Я даже не успела испугаться. Мы не верили в происходящее, ведь мое здоровье всегда было всем на зависть. Мне не было страшно умирать. Мне было страшно оставлять родителей с их горем. И безумно хотелось в голос кричать: «Забудьте меня!» Я хотела жить и боролась, особенно ради родителей. Но я не справилась и сгорела. Буквально за пару дней. В муках боли, что было тяжело скрывать. Я умерла 1 июня 2020 года. Ровно в 9 утра. Смерть оказалась очень странной вещью. Из мрака меня вытянуло в свет. Я ухожу в рай?